Матерь Агни-йоги. Не может быть, чтобы тьма была сильнее света. Следовательно, если учитель что-то допускает и не прекращает, значит, имеется нечто, что должно быть изжито именно благодаря происходящему. В данном случае это будет утверждением иммунитета сознания от внешних воздействий.